Способы чтения. Способы чтения тоже распадаются на группы. Главные из них такие. Первая группа. Можно перелистать книгу, можно просмотреть, пробежать ее. При этом умелый читатель схватывает только наиболее существенное вообще или наиболее важное для него, главные мысли, факты и так далее. Есть медленное, неполное чтение, выборочное, читает не бегло, основательно, но с пробусками. Например, в историческом романе пропускают вставки из истории. В «Илиаде» так называемый каталог кораблей. Есть чтение полное, без пропусков, но и без особой работы над материалом. Наконец, можно читать книгу с проработкой ее содержания. Этот способ вместе с тем есть лучшая школа чтения. Кто начитал и не умеет читать с проработкой, тот никогда не достигнет той цели умения читать вообще и хорошо просматривать книгу, какая доступна ему по его способностям. Вторая группа. Существует пассивное и активное чтение. Название не совсем точное. При пассивном чтении мы совсем как бы отдаемся на волю автора. Ни критики, ни даже отчетливой оценки. Мы просто переживаем его мысли, чувствования, образы, сливаемся на время с его личностью, смотрим его глазами, углубляемся в его переживания, живем в его мире, на время забывая о себе, о своем «я». Кто любит стихи, тот пусть помнит, как он читает любимое стихотворение любимого автора. При активном чтении, наоборот, наше «я» постоянно сознает себя, оценивает мысли автора, соглашается с ними, критикует их, перерабатывает по-своему, делает выводы и так далее. Типичный случай – чтение статьи, противоречащей нашим взглядам. Третья группа – поверхностное и углубленное чтение. Трудно в кратких словах выяснить это различие и его сущность. Без сомнения, каждый чувствует его. Поэтому достаточно дать только несколько указаний. Прежде всего приведу сравнение. Представим себе бочку с водой. Если мы на недолгое время вложим в воду конец палки и станем кружить ею, у поверхности вода придет движение, но не глубже. Опустим палку далее, продолжая кружить ею, и более значительная часть воды задвигается. Если мы опустим палку до дна, вся вода скоро придет в движение. Это грубое сравнение несколько иллюстрирует разницу между поверхностным и углубленным чтением. Чем больше элементов душевной жизни увлекается в работу при чтении, чем больше устанавливается связи между тем, что мы читаем, и тем, что уже имеется в сознании и чувствах, тем чтение глубже. В результате глубокого чтения содержание книги должно усвоиться нами, стать своим, стать составной частью в содержании нашей личности, поскольку мы с ним согласны. Таким образом, хорошо усвоенная книга может определить известную сторону личности, и поскольку эта сторона проявляется в действии, самую деятельность человека. Известны случаи, когда глубоко прочитанная, продуманная и прочувствованная книга определяла всю жизнь человека. Поверхностное же чтение сопровождается минимальной душевной работой, часто ровно настолько, сколько требуется, чтобы кое-как понять, о чем идет речь. Об усвоении, конечно, тут не может быть и речи.